Вовка сидел за старым немецким пианино и с крайне сосредоточенным видом терзал сладкую грезу Чайковского. Постукивал метроном, легко похлопывала ладонью по острому мальчишечьему плечу Нина Александровна. Пьеса исполнялась вполне технично, но без души, механически. Ах, как же ему не хотелось сейчас заниматься музыкой. Он мог с легкостью перечислить дюжину более интересных и полезных дел, если бы у него, конечно, кто-то потрудился спросить. Значимая часть этих самых дел касалась одной особы и ее вымышленного дельфина. Но мама, о, мама ни за что не позволит ему отлынивать от дополнительных занятий. После скандального недопущения к переводному экзамену по специальности ее вызвали в музыкальную школу на беседу. Он прекрасно понимал, что ничего хорошего ей там сказать не могли. И с тяжелым сердцем, из чистого упрямства играл в футбол с пацанами до темноты. Все равно ведь попадет. Так хоть набегался и наорался от души. Но мама удивила. Сделала вид, что не заметила его вопиющего пренебрежения режимом. Не сказала ни слова о походе в музыкалку, только пару раз горько вздохнула, взглянув на него. Прекрасно ведь знала, как эти вздохи переворачивают у него все внутри. И больше к этой теме до самых каникул они не возвращались. Вовка даже взлелеял надежду, да что там, уверенность, что уж теперь-то с фортепиано будет бесповоротно покончено. Куда там? С другой стороны, не будь этих занятий, встретил бы он Адель. А если б и встретил, разве она заговорила бы с ним? Да никогда. «Так, остановись!» ворвалась в его размышления явно расстроенная Нина Александровна. «Ты сейчас не здесь, не со мной и не в пьесе. Очень скучно такое слушать, уж прости. Это должно прозвучать как романс, Володя. Тебе просто нужно услышать этот голос, эту певучую мелодию. Легато. До, ре, ми, акцент, ми, ля, ля, спад. Ре, ми, фа, акцент, фа, си, си, спад. Два такта, а уже яркая эмоция, да? Два следующих такта, и уже совсем другая. Эта пьеса так и дышит переживаниями, как волны в море, да? Вверх, вниз. Эмоции обязательны, ведь ты не исполняешь технический этюд. Пойми, ты должен прочувствовать и передать нежность, мечтательность, робость и любовное томление. Тут она с некоторым сомнением воззрилась на ученика. Ну, хотя бы мечтательность. Бог с ним, с томлением. Ну вот допустим, раннее воскресное утро, солнечное и прекрасное. Ты уже проснулся, но еще пребываешь под впечатлением от приснившегося волшебного сна. Ты меня вообще слушаешь, Володя? У меня не получится, Нина Александровна. Вовка обреченно вздохнул и в сердцах пнул педаль инструмента, отчего тот обиженно загудел всеми регистрами. Ой, простите. Он бросил виноватый взгляд на преподавателя. Понимаете, эта пьеса, она девчоноща какая-то, такая, как мороженое с малиновым сиропчиком. Сладенькая. Вот она у меня и не выходит. Пальцы слипаются. Ты просто слишком сосредоточен на аппликатуре, мой мальчик. Боишься запутаться в пальцах, и от этого перестаешь слышать себя. Дело не в сладости. Постарайся понять. Нина Александровна тоже вздохнула. Не просто ей было подобрать доступные юному максималисту слова. Нежность, чувство, которое испытывает любой человек. Ну, за редчайшим исключением. Ну, стало быть, я и есть это исключение. Ни к чему мне эти нежности. Я говорил Николаю Митричу, что пьеса эта не для меня. Это же детский альбом. А я хотел взрослого и мощного Бетховена. Но он и слушать меня не захотел. Нина Александровна рассмеялась, тронутая забавной откровенностью воспитанника. «Давай так. Ты закроешь сейчас глаза, а я сыграю ее. И ты попробуешь придумать себе этот чудесный воскресный сон. Придумать или вспомнить что-то очень личное, нежное, только твое. Хорошо? Женщина протянула руку и коснулась его взъерошенных волос. Вовка нехотя поднялся, уступая место наставнице, и уселся в старое кожаное кресло, спиной к окну, лишая ее возможности видеть свое лицо. Нина Александровна с улыбкой понаблюдала за его хитрыми перемещениями и начала играть. Музыка, сначала робкая, все более чувственными волнами накатывала на Вовку. Он откинулся и зажмурился, вспоминая, как ему и посоветовали, только свое, самое личное и самое нежное. Его дом, гостиная. Он лежит на полу среди маминых журналов, альбомов и каталогов по искусству. По правую руку раскрыта Роден, по левую – Серебрякова. Он листает то одно, то другое. Взгляд его скользит по цветным и черно-белым репродукциям, запечатлевшим человеческие фигуры. Стройные и тучные, юные и зрелые, изящные и мощные, сливочного оттенка и кофейного. Он смотрит то на живописные, то на скульптурные образы. И все эти яркие краски и великолепные объемы доводят его до головокружения. Вовка качнулся в такт музыки и незаметно для себя возвратился мыслью в совсем недавние свои переживания. Распахнутое окно мезонина, мастерская. Мама работает, бросая быстрые взгляды на модель, в полоборота сидящую на подиуме. Белокурая голова Адель чуть повернута в сторону, волосы рассыпались по плечу, согнутые ноги переплетены, колышутся ветром, отливающиеся перламутром занавески, на короткий миг приоткрывая Вовкиному взору обнаженную девушку и тут же закрывая ее. Отчего ему кажется, что он видит самую настоящую русалку с самым настоящим хвостом? «Ты услышал?» Нина Александровна закончила играть. «Да, кажется, да». Он поднялся, опустив голову, и пересел за инструмент. Несколько раз силой провел по лицу, как будто сгоняя сон. Ни за что на свете не рискнул бы он сейчас посмотреть Нине Александровне в глаза, уверенный, что она сразу догадается об истинном содержании его сладкой грезы и вышвырнет прочь навсегда. «Вот только ритм! Можно мне сыграть без метронома? А то он пугает меня!» Нина Александровна, опираясь о Вовкино плечо, приподнялась и остановила метроном. «Конечно, можно!» «А вы мне посчитаете?» — спросил он у отражения преподавательницы, боясь повернуться и тотчас окаменеть, точно герой античных мифов. И Нина Александровна кивнула. Он играл все еще скованно, монотонно. Нина Александровна положила руку ему на плечо, пальцами отстукивала ритм и чуть слышно считала. И Вовка отпустил себя и заиграл по наитию, чуть раскачиваясь, ведомой мелодией. И раз, два, три, раз, два, три, легато, раз, два, три, акцент, раз, два, три, и стихает звук. Хорошо. С ближайшей к распахнутому окну, ведущему в сад ветки, вспорхнула птица, поднялась над деревьями и пронеслась над городом к набережной. А в море, у разбитого мола, в это же самое время верхом на дофине сидела Адельфина и прижималась щекой к его гладкой спине. Ритм пьесы, которую проникновенно исполнял Володя, совпадал с амплитудой волн, баюкающих разнеженных солнцем дельфина и девочку. И раз, два, второй голос выдели, раз. Вот дофин вместе с наездницей ушел под воду, потом вынырнул. Она жадно глотала воздух и смеялась. Три. Кульминация. А вот легким толчком едва не опрокинул ее на спину. Но Адель ловко обхватила его и удержалась над водой. Ее смех, плеск воды. Музыка стихла. и два, и три. Превосходно! Ну вот, видишь, все у тебя получается!» Нина Александровна одобряюще сжала локоть ученика. «Какой молодец!» А Вовка сидел, прикрыв глаза. И тяжело, словно после пробежки, дышал. Уши и щеки его пылали. А на следующий день случилось кошмарное. Сперва они едва не разругались пух и прах по пути к морю. И главное, причины-то для ссоры никакой не было. Ну, поддразнивали друг друга. Так это уж как обычно. Строго говоря, дразнился в основном Вовка. Острил про памятник нерукотворный и неиссякаемый фонтан. Смешно же. И Адель так забавно смущалась. Любо-дорого смотреть. А потому Вовка, войдя в раж, возьми да и брякни про Дофина. Мол, почему бы не обустроить на брикватере зрительские места, чтобы Дофин показывал всякие неслыханные фокусы, которым Адель скоро его обучит. Чем не путь к обогащению и славе? И фонтан с нее уже почти слепили, и собственный цирк на воде открыли. И все это за какие-то жалкие 2 недели отдыха. Девочка феномен. Ох, как она на него в ответ посмотрела. И остановилась, явно намереваясь вернуться домой. Но отчего-то передумала и не стала обижаться. Просто мотнула головой и улыбнулась, как ни в чем не бывало. Ему даже совестно стало. Сам-то он не смог бы толком объяснить, какая муха его укусила и отчего вдруг захотелось наговорить ей колкостей. Но так она и правда все уши Вовке прожужжала про то, какой этот дельфин прекрасный, умный и способный, что якобы он уже умеет много такого, чему годами учат некоторых не очень одаренных детей. Вот тут-то он, наверное, и разозлился, потому что принял сказанное на свой счет. А кто бы не принял? Учитывая, что Адель видела его мучения над заданным на лето чтением, да и на уроках Нины Александровны он выглядел, признаться, вовсе не вундеркиндом. В общем, на брикватер они высадились не в самом уютном молчании. Пристроили шлюпку, одолженную в парусной секции, разложили покрывало, книги, будто кто-то на самом деле собирался читать, удочки. Свисток она нарочито аккуратно уложила рядом с книгой того самого американского профессора, имени которого Вовка никак не мог запомнить. Заложенный карандашом блокнотик в кожаном переплете. Сама серьезность. «Смотри, малыш, я пришла заниматься делом, пока ты будешь плескаться». «Так», словно в подтверждение его мыслей, она в точности как мама посмотрела на часы, совершенно с таким же выражением лица, заранее огорченная и утомленная тем фактом, что мальчик не способен соблюдать хотя бы видимость послушания. «Даю тебе полчаса, потом начинаю орать на все побережье и звать на помощь». Вот нарочно теперь он не появится в указанный срок. Подумаешь, вожатая выискалась. И тут она сняла с руки свои часы, слишком крупные для тонкого девчачьего запястья, и надела на Вовкину руку. Не то, чтобы его запястья сильно отличались толщиной, и даже наоборот, увы, оказались еще тоньше, как у цыпленка. Он демонстративно стянул часы, чтобы вернуть, но бросил взгляд на циферблат и передумал. Командирские, настоящие, с наградной гравировкой. Это самое, спасибо. Он понимал, что выглядит должно быть смешным, но ничего не мог с собой поделать. Расплылся в счастливой улыбке. Подумать только, она отдает ему часы. И какие? То есть буду как штык? Они точно водонепроницаемые? А на какую глубину ты ныряешь? Она ответила вопросом. Хитренькая какая. Так он и сказал. «Больше 5 метров». Вовка все же замешкался с ответом. Ровно настолько, чтобы она успела уловить это колебание. Ход с часами, надо отдать ей должное, был исключительно коварным. «Да там не так уж и глубоко, честно», – промямлил он, разрываясь на части. Ему страшно хотелось нырнуть в них, своими глазами увидеть, как часы ведут себя на глубине. Пацаны говорили, командирские выдерживают до 5 метров. А с другой стороны, а ну как встанут? 4 метра как раз. 4 метра? Ой, ну так он и думал. Сейчас начнет насмехаться. «Так и есть». Глаза заискрились незабудками. Едва сдерживается. «Это что ж там за миноносец такой затонул? Игрушечный?» «Нормальный миноносец, не беспокойся», успокоил он Адель на тот случай, если ей вздумается засомневаться в почтенных габаритах фашистского корабля. «Просто там совсем рядом банка, ну, мель, скалистая. Вот он на нее и напоролся, да и затонул. Лежит себе на боку». «Что-то я не пойму». Хмурилась она тоже красиво, а еще призабавно грызла прядку волос, размышляла. 4 метра, а никто так и не доплыл? Что-то не верится. В чем фокус?» Вот в чем ей нельзя было отказать, так это в способности сразу вникнуть в самую суть. Фокус был, конечно, но говорить о нем Вовке совсем не хотелось. Да разве что таишь теперь от нее. Ни в жизнь ведь не успокоится, пока не разберется. Уж это он усвоил в ее характере. «Ну, говорят, там пробоина», – сдался Вовка. «В бакборте. 1,5 метра шириной. В общем, в эту дыру сперва надо пролезть, а потом еще проплыть между переборками в отсек, где мина». «И?» – нетерпеливо поторопила Адель. «Все знают, как туда забраться. Все якобы знают, где мина. И не могут достать?» «Так это, вход-то завален. Взрослому не пролезть. Да и темно внутри. Не видно ж почти ничего. Дорогу надо знать на зубок, чтобы не сбиться. И воздуха не хватает. Доплываешь до того самого отсека. И обратно». Она смотрела на него с непередаваемым выражением лица. «Хотя нет», — подумал Вовка. «Это она жалеет его, дурачка». И обидно ему стало до ужаса. «Что?» Щеки предательски вспыхнули, он почувствовал, как уши тоже наливаются жаром. «Не веришь? А знаешь, как страшно там? А ну, как наткнешься на какой-то скелет или на саму мину. Если хочешь знать, там один мальчик чуть не погиб однажды. Подплыл близко-близко, так что уже смог дотронуться. И выдохся. Едва сплыл. Его откачивали». «Ну вот зачем? Зачем, дурья башка, ты рассказываешь ей это?» Ругал себя Вовка. «Да только поздно. Она уже прищурилась, что-то прикидывая. И теперь уж точно не отпустит больше нырять. Придется врать и изворачиваться». «Погоди», – осадила она, не удостоив внимания страшилку про мальчика. «Там мель, так? Немцы не знали подходов и нарвались на скалу». «Допускаю, хорошо. Но наши-то знали, что здесь затоплен миноносец? И уж никак не могли проверить останки корабля с таким вооружением. И почему его вообще не подняли, раз он так близко к берегу и неглубоко лежит? Тут что-то не сходится. Были здесь саперы?» «Были», – пробурчал Вовка. «Вроде как не нашли ничего. Пустой он. А сам корабль собирается поднять. Просто подходы к нему неудобные и опасные. Чуть не сели на мель, пока исследовали. Инженера из ТЭСКа вызывали, специалиста какого-то. Будущим летом, говорят, поднимут». И, наверное, он столь очевидно расстроился по поводу грядущего визита гения инженерии, что Адель исполнилась сочувствием. Вздохнула даже пару раз. Но потом просто уничтожила его. «Это всего лишь урбан миф, городская легенда, Вовка. Нет там никакой мины. И никогда не было. Просто мальчишки придумывают испытания, которые никто не может пройти. Потому что условия заранее невыполнимы. Понимаешь? Это во-первых. А во-вторых, а на что изобретены фонарик и акваланг? Или это не спортивно?» Ох, как он разозлился на нее. Так и прожигал глазищами. Взвился, засопел, часы стал стискивать. Правда, как-то слишком неловко это у него выходило. «Главное не рассмеяться», – подумала Адель. «Иначе он обидится навсегда». «Сама ты городская легенда», – не остался в долгу Вовка. «Тоже мне ныряльщица». «А уши-то, уши как у него зарделись». Адель любовалась, не скрываясь. «Но пора и честь знать. Ты сердишься, потому что сам знаешь, что я права. Глупо рисковать жизнью, не подстраховав себя. Я это уже говорила и еще раз повторю. Без фонаря и акваланга Ты зря суешься туда и тратишь время». «Свое же трачу, не твое», – хамил Вовка. Но как-то без огонька. Все-таки зацепила его мысль о напрасном риске. «И на том спасибо». Нахохлился и рассматривал блики на циферблате часов. «Я все равно нырну, ладно?» Пробубнил и такими несчастными глазами на нее взглянул, что Адель стала совестно. «Ну, поняла, что нет мины, но пусть себе ныряет. Зачем было лезть со своим авторитетным мнением?» «Да, стоило признать». Слова Вовкины, оброненные сгоряча и вскользь о том, как там страшно, смутили ее. Было что-то пугающе знакомое в том, с каким упорством он раз за разом возвращался туда, где ему грозила опасность. Пусть не мину, так хоть призрачный скелет истлевшего немецкого моряка он себе навоображал отнюдь неспроста. И раз он выбрал именно такое упражнение, чтобы натренировать бесстрашие, то она не станет препятствовать. «Вот». Она достала из сумочки обычные дамские часики на тонком кожаном браслете. «Не надейся, что я позабуду о времени». «Полчаса». Вовка просиял, отдал честь и нырнул. Спустя полторы минуты вынырнул в нескольких метрах от мола. «Позер», – ехидно подумала Адель. Помахал ей рукой и звонко завопил. «Постарайся, чтобы дофин меня дождался. Я тоже хочу с ним познакомиться». Адель, сложив ладони рупором, нарочито протяжно провыла сиреной. «Хорошо!» Вовка переменился лицом. «Чего ты дразнишься?» Адель прыснула. «Прости, но ты отплыл всего-то на пару метров, а орешь, будто с берегов Турции. Всю рыбу мне распугал». «А сама-то? Ладно, чао!» И, вспенивая воду, лихо поплыл прочь. Конечно, Адель лукавила. Не хотела она, чтобы Вовка тоже знакомился с дофином. Это был ее дельфин. Нет, она понимала, что глупо считать его своей собственностью, но и делить с кем-то его внимание ей вовсе не хотелось. Пусть даже и с Вовкой, который как-то неожиданно скоро стал ей дорог. Выждав минут пять, пока голова Вовкина не скрылась за баклышом, она достала свисток и пару раз в него дунула. Присмотрелась к морю, повторила позывные. Разумеется, никакие это были не позывные, но все же ей было приятно думать, что у нее с дофином есть опознавательный сигнал. Мимо, деловито урча, проплыла рыбацкая шхуна, которую Адель проводила недобрым взглядом. С промысла возвращаются. Вскинув руку козырьком, она всматривалась в людей, копошащихся на палубе, и поймала себя на ощущении, что и ее кто-то тоже рассматривает. Стало неуютно. Как будто разом похолодало, а солнце спряталось. Она упрямо встряхнула головой и снова приставила ладонь ко лбу. Так и есть. С корабля, прямо на нее, смотрел в бинокль капитан. Потом он упустил окуляры и издевательски послал ей воздушный поцелуй. Адель содрогнулась. Килов. Она тут же вспомнила и эту его мятую фуражку, и перекошенное недоброй ухмылкой лицо. И почему-то испугалась. Отвернулась и уселась на камни, сжав в кулаке свисток. Было что-то неприятное в этой встрече, что-то зловещее. Наверное, дело в той неприветливости, которую источал всем своим видом Килов. И еще покоя не давали та непонятная история в керосинке и подслушанный разговор. Она украдкой обернулась, удостовериться, что шхуна покинула пределы видимости, и снова просигналила. Нет, сиятельный принц Дофин определенно не собирался сегодня почтить ее визитом. Ну и ладно. Отчего-то она почувствовала себя уязвленной. Лучше бы с Вовкой поплыла, на миноносец посмотрела. Сидишь тут как дура, в ожидании чуда. Она передумала рыбачить и расхотела купаться. «Лучше позагораю, как нормальный человек», — решила Адель. В конце концов, когда она вернется в город, никто из знакомых не оценит ее фантастических историй о дружбе с дельфином. А вот на загар посмотрят точно. Расправив покрывало, она улеглась и накрыла лицо Вовкиной книгой. Полежала, убрала книгу. Лицо тоже должно быть загорелым. Посмотрела на часы. целых 10 минут продержалась. Перевернулась на живот, бросив мимолетный и почти равнодушный взгляд на море. Нет, он так и не явился. Сунула нос Дубровского. Внимательнейшим образом прочитала про обед у Кирилла Петровича и про приметы Владимира Дубровского. Про приметы дважды. Посмотрела на часы, Вовку пора звать. Резко поднялась, отчего сильно закружилась голова. Адель чуть повело в бок. Надо бы окунуться, перегрелась. Она свесила ноги с пирса, пригляделась к воде и взвизгнула, подскочив как ошпаренная. Вода вокруг камней была густо окрашена в насыщенно-багряный цвет. «Кровь! Товарищи, это же кровь!» – запричитала она. Трясущимися руками схватила свисток и просвистела. Слюна попала в свисток, и звук, издаваемый им, получился жалким, как крик издыхающей птицы. «Вова! Вова!» – что было сил, заорала Адель. Сердце ее часто и больно билось где-то в горле, а вид красноватой пены, которую сбил прибой, был так тошнотворен, что все в ней звенело от неконтролируемого ужаса и осознания. Случилось непоправимое. «Вова!» Громко булькнув, рядом всплыло распоротое тело дельфина. «А-а-а!» Адель заметалась. Снова и снова подбегала она к краю, собираясь спрыгнуть. Но ее решимость давала осечку. Не могла она войти в это. Понимала, что трусит и малодушничает, но не могла. Ноги не держали, и она опустилась без сил на камни. Душили слезы, которым она не позволяла пролиться. Адель сделала глубокий вдох, другой. Протяжно по бабье охнула и горестно разрыдалась, раскачиваясь. «Ты чего ревешь? О, что это?» Вовка появился словно из ниоткуда и закружился на месте, осатанело, отталкивая от себя труп дельфина. «Что за черт? А, убери это от меня!» «Вовка, родненький, миленький!» Адель размазывала по лицу слезы и тянула руки к Вовке. «Вернулся! Живой!» Он, наконец, выбрался с ее помощью из воды и схватил покрывало, которое выдернул из-под Адель, едва ту не опрокинув. Она присела рядом и стала внимательно его осматривать, разворачивала к свету так и сяк, мешая вытираться. «Да что ж такое, в конце концов? Ты тут дурела, что ли?» Губы его посинели, а подбородок предательски задрожал. «И что за ужас тут плавает? Он оказался не слишком способным, и ты его распотрошила?» Вовка яростно обтирался трясущимися руками, тщетно пытаясь убрать розовые подтеки с кожи. Адель вдруг со всей силы двинула кулаком ему в плечо, но он, хоть и с трудом, устоял. «Идиот! Его кто-то убил! Разве это непонятно?» Вовка хлопал глазами и испуганно смотрел на нее, даже не подумав обидеться на нападение или оскорбление. Лишь выдохнул. «Кто убил?» И так он это спросил, так подобрался, будто мог наказать виновных и как-то исправить случившееся, что Адель устыдилась и уже без злобы ответила. «Не знаю, сволочи какие-то, но какие же гады, уроды!» «А ведь он плыл сюда такой счастливый, такой довольный. У него получилось сегодня пробраться в отсек с бомбой и даже нащупать ее. Это точно была мина. Хоть, признаться, рассуждения Адель и заставили его на мгновение усомниться в ее существовании. Тоже мне урбан миф», — повторял он про себя, всплывая на поверхность. «Она родимая, рогатая». Он был уверен, что это так подействовали командирские часы. Вовка несколько раз проверял, идут ли, шли, как ни в чем не бывало. Ах, как же ему хотелось иметь такие когда-нибудь. И чтобы обязательно с гравировкой, чин по чину, за отличную службу там или за проявленный героизм. И так ему не терпелось похвастать перед Адель своим достижением, что к молу он плыл с рекордной скоростью. Чего уж таить, надеялся, что она увидит и оценит его умение плавать. А когда услышал ее крик, чуть не пошел ко дну. Нахлебался воды. Думал, сердце разорвется. Это ж надо так напугать. Ну а потом, когда плечо обмазнуло холодным и скользким, когда осознал, что плещется в крови, ох, и дурно ему стало. Он смотрел на Аделли и не понимал, как подступиться. Она все повторяла: «Гады! Гады!» Закрыла лицо руками и плакала. «Делечка!» Вовка все же протянул руку и осторожно погладил Адель по голове. «Успокойся, пожалуйста. Не убивайся так. Как же ты не понимаешь?» Она то и дело сильно прикусывала верхнюю губу и утирала беспрестанно льющиеся слезы, не обращая никакого внимания на Вовку. Зареванная и такая беззащитная, такая слабая. Да он никогда и не думал, что она может быть такой. И от этого открытия она вдруг стала ему еще более дорога. У Вовки даже голова закружилась. Так ему захотелось обнять ее. А потом сделать так, чтобы те подонки, которые причинили ей боль, ответили за каждую слезинку. «Для всех вас это же просто рыба!» Продолжала меж тем жаловаться Адель и зачем-то начала обобщать. «Варвары! Каннибалы!» «Неправда!» Ему стало до чертиков обидно. «Зачем ты так?» «Он ведь такой дружелюбный, ласковый. Это же как ребенка убить. Он ведь ко мне приплыл на зов». И она разрыдалась пуще прежнего. Вовка беспомощно озирался. Надо было срочно уходить оттуда. Взгляд помимо воли натыкался на изуродованный труп дельфина. «Вообще-то странно, что его выбросили», – пробормотал он и сразу об этом пожалел. Адель позабыла реветь и вскинула на него рассерженный взгляд. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, рыбаки бы его не выбросили. Мясо-то сдать можно или съесть». Тут Вовка замялся. Запоздало понял, отчего она осерчала. Как-то слишком обыденно у него вышло, про мясо-то не следовало ей говорить. Так что он спешно продолжил рассуждать, как у доски, когда по выражению лица учителя читалось, что ответ пока и на единицу не тянет. «Но здесь что-то не сходится. Не стали бы промысловые корабли сбрасывать улов, если только это избыток. Поголовье выловленных дельфинов больше, чем установлено планом». Адель, кажется, не слушала его, хотя могла бы и прислушаться. Он высказал вполне здравую мысль. И про избыток, и про план. Прямо удачно получилось. Это он вспомнил отцовские доклады по рыбнадзору. Но она, понял Вовка, не оценила. Уставилась куда-то за горизонт, а в лице появились какие-то новые, доселе незнакомые ему резкие черты. Будто закаменела. Взгляд стал острым и злым. Вовка поежился. Адель вдруг кивнула каким-то своим мыслям. «Ну, во-первых, никакого плана быть не должно. Уж я-то знаю. Промысел дельфинов, к твоему сведению, запрещен еще весной. И ваши рыбаки прекрасно об этом знают. Это во-вторых. А значит, дело вовсе не в избытке. Это просто резня. Килов. Его рук дело». «Что? Килов?» Вовка так поразился ее преображению, что упустил ход рассуждений, свернувший от резни к имени заклятого врага, но тут же принял охотничью стойку. «Почему он?» «Его шхуна только что проплыла здесь. И ты вспомни тот разговор в керосинке. Он меня сейчас видел. Воздушный поцелуй послал, представляешь?» «А вот урод!» — простонал Вовка, не понимая толком, что его разозлило больше. Тот факт, что Килов браконьерствует, без разбора истребляя всех дельфинов, или что он осмелился слать какие-то похабные поцелуйчики Адель? Он впился взглядом в горизонт, выискивая судно ненавистного капитана. Подсохшие вихры на его макушке мятежно вздыбились. Они минуту посидели в тишине. Адель пристроила голову на Вовкином плече. Было немного неудобно и тяжело, если честно. Голова у нее оказалась очень даже увесистая. Но все равно внутри у него что-то трепетало, и то и дело проваливалось, как на качелях. Даже стыдно стало. Так не к месту показались качели эти и дрожь. Он снова посмотрел на бурую воду у подножия брикватора. Надо его похоронить. Как-то выловить, что ли? Не знаю, как. Предложил неуверенно. Адель подняла голову, заглянула ему в глаза и вдруг поцеловала в лоб. Вовка обмер. Не надо, Володька. Его отнесет ночью течением. Пусть он покоится в море. Голос подвел ее, и последние слова она почти прокаркала. Вовка нерешительно обнял Адель, помог подняться и подтолкнул по направлению к шлюпке. Она послушно села в лодку и отвернулась от того места, где безвольно билось о камни крупное тело дельфина. Скомкав кое-какие вещи, он покидал их на дно шлюпки и забрался следом. Взял весло и осторожно отчалил. «Я больше не смогу сюда приходить», – пробормотала Адель. И Вовка кивнул. Он все прекрасно понимал. А раз так, раз она не станет бывать на Брикваторе, то и ему здесь делать нечего. По крайней мере, пока она не успокоится, пока не позабудет о Дофине. И тут же кольнула мысль. Но ведь она раньше уедет, чем позабудет. И на сердце у него стало совсем паршиво. Шлюпка отплыла на десяток метров, когда Адель повернулась к нему, умоляюще заглядывая в лицо. «Не могу, не могу. Я должна точно знать». «Что такое?» – спросил он, хотя уже знал ответ. Ему страшно не хотелось снова окунаться в омерзительную, покрытую густыми пятнами крови в воду. Но он не мог ей отказать. Не сейчас. Поэтому Вовка просто выпрыгнул из шлюпки и, вынырнув, переспросил. «На плавнике?» «Да, Володенька, миленький, там латинские буквы». «Да знаю я, знаю. ДЛ-5». Он быстро поплыл назад к брикватору. С усилием развернул дельфина спиной вверх. Туша выскальзывала, и Вовка весь перемазался кровью, пока пытался высмотреть клеймо. Да и руки изрядно тряслись, что не упрощало задачу. «Не он! Делька!» Он ни за что не узнал бы сейчас свой голос. Таким он вдруг прозвучал писклявым и дребезжащим, как у первоклашки на школьной линейке. «Это не он! Плавник чистый!» Вовка обернулся и махнул Адель рукой. Вообще-то он хотел показать жестом, что все в порядке и не стоит больше так убиваться, обвиняя себя в гибели абсолютно постороннего дельфина. Но вышло, наверное, не очень удачно. Рука-то была в крови. И тут Адель, полностью утратив самообладание, выпрыгнула из шлюпки и поплыла, явно намереваясь воочию убедиться, что Вовка не солгал. Это было вовсе ни к чему. Вблизи распоротое дельфинье тело выглядело не в пример ужаснее, чем на расстоянии, и еще неизвестно, как скоро удастся позабыть этот кошмар. И удушающий запах, и эту мертвую неповоротливость когда-то быстрого красивого создания. Поэтому он оттолкнул от себя тушу и, работая руками изо всех сил, с крейсерской скоростью направился на перехват. «Ты чего?» – заорал он, и голос его на сей раз не дрогнул. «Чего ты? Это не он, я клянусь! Адель!» Ему отчего-то крайне важно было не пустить ее дальше, чтобы кровь дельфина не попала на нее. Подплыв, Вовка вцепился ей в плечо, но не преуспел. Она упрямо следовала дальше. Но не висеть же на ней. «Не он! Ты меня слышишь? Это не он!» И вдруг, прямо перед ними из-под воды, мощным извержением, вынырнуло сверкающее огромное существо и, залив брызгами, исчезло. Вовка от неожиданности страшно взвыл, пытаясь загородить собою Адель. Но та сама оттолкнула его и метнулась туда, где скрылся напугавший их зверь. «Дофин!» – кричала она, ошалевшая, бледная, совершенно черными глазами. «Дофин! Это он, Вовка! Живой! Живой!» А Вовка от пережитого шока сотрясался всем телом и отстраненно наблюдал, как он снова вынырнул, как неспешно подплыл к Адель и подхватил ее, усадив на себя. Так запросто, так обыденно, будто они годами репетировали это. Как она причитала, обнимая его и целуя, а он только фыркал. словно в насмешку. Волосы ее сделались розовыми от разлитой вокруг крови, отчего вся картина приобрела совершенно безумный вид. Вовку сильно замутило. Он застонал и, развернувшись, поплыл к шлюпке, не в состоянии больше смотреть ни на Адель, ни на ее великолепного дельфина.